Неспокойная вода колышется, только что обеспокоенная выходами газов из потревоженных недр. Зверь тут прошел только что. Близок конец. Вон мелькнул над кочками длинный коричневый хребет. Завис на мгновение, исчез. Бей! Уже не видно. Давай дальше. Как будто еще раз мелькнул хребет. Или это только показалось? Вон замаячило над чернеющей водой кусты. Стала тверже почва. Перестали вырываться газы. Конец болоту. Пошло какое-то заросшее тальником пространство. Вроде бы здесь повыше, по суше. Тальник высотой метров два, в полтора. В нем затаится и 10 медведей, если им нужно. Тем более солнце садится. Не рассчитали как следует времени. Налетает ветерок, колышет тальник. Шорох тонких стволиков и листьев скроет звуки шагов. Со всех сторон открытая вода. — А ну, Андрюха, Кольша, с той стороны, Володька, за мной! В Акимиче проснулся дух таежного Наполеона. И действие было впрямь верное — обижать островок, поискать, куда уходят следы. А они никуда не уходили. Их вообще не было, следов. — Эге-ге, Андрюха, далеко вы? — Вот они мы. — Весь островок метров 200, так получается? — Не больше. Оба отряда встретились на другой стороне острова. Нет следов. Нет следов пришедшего на островок зверя. Нет следов медведя на островке. Нет следов уходящего с острова медведя. Зверь как растворился, не доходя до островка, поросшего тальником. Прочешем. Охотники уставились на Акимича, признавая его руководство. Становись, Андрюшка, тут, Володька там, Кольша здесь. Солнце почти коснулось вершин леса на хребте. Возвращаться к трупу Константина придется уже точно в темноте. Люди шли, приготовив оружие. Где же ты, медведь-колдун, зверь, не оставивший следов? Не было зверя на островке. Не только сейчас нет, никогда не было. Нет никаких следов. Нет лежек, нет запаха, нет шерстинок на ствольниках тальника. То прямо перед ними мелькал ненавистный медведь, а то исчез бесследно. Как будто и не было следов колыхания воды, мелькнувшего над кочками хребта. Пустой островок среди болота, близкие хребты Саян. Кажется, что совсем близко. Веет закатный ветер, морщит словно покрытую олифой рыже-черную воду озера. Плывет по рыже-черной закатной воде куча сучьев. На ней гнездо рогатой утки Чонги, еще какая-то птица. Черный силуэт на бирюзовом подзакатном небе. Взлетела, захлопала крыльями, понеся над камешами печальный долгий крик. Опять нырнула. Солнце зашло за хребет, сразу стало гораздо холоднее. Темнота поползла вместе с длинными тенями, и вместе с темнотой поползла жуть. Сесть бы сейчас в высокоствольном кедраче, примять папоротник, чтобы закатный, потом ночной ветер вздыхал где-то высоко над головами, развести высокий костер, отгоняющий холод и мрак. Сидеть бы сейчас, жарить этого последнего медведя, поминать Константина. То есть, помянуть можно и сейчас. Спирт еще плещется во фляжке. Но нет тут ни огня, ни мяса, ни теплого уютного кедрача. И главное, нет понимания. А как теперь отсюда выбраться? Вроде бы вот она, тропа. Пошли. И тут же Андрюха провалился по грудь. Стал погружаться в жижу. Под слоем чистой воды тут меньше, чем в метре илистое дно. Поверхность дна — жидкая грязь, не держит человеческого тела. Срубили стволик подлиннее. Андрюха уцепился за него. Вытащили застрявшего даже без особых усилий. Будь другие обстоятельства, даже весело тащили бы Андрея. А так солнце уже совсем село. Еще пока светло, но все же и ночь крадется. Скоро будет и полная тьма. Андрюха весь мокрый, дрожит на ветру. В сапогах хлюпает, сигареты и спички пропали. Вроде бы вот место, где мы шли. Оно? Как будто оно. Да ведь и тут затоптано нашими же сапогами. Трудно ручаться. Сунулись. Сунуться-то сунулись. Но и тут во все стороны дно топкое. Никак не найдешь той тропинки, по которой шли сюда. И, наверное, она была и ненадежная. А вот ведь довела до островка. Возле островка дно было крепче. Надо войти в воду и там уже, стоя в воде примерно по колено, нащупать топкую, но реальную, держащую человека тропинку. Легко на словах, не получается на деле. Везде, куда ни сунься, топка. Не отойти от островка больше, чем шагов на 15. Глубина резко растет, одно топкое. Солнце совсем закатилось, легли серые мглистые сумерки. Давно нет вопроса, где зверь. Есть более простой, более насущный вопрос. Но и как отсюда выбраться? Да к тому же темнота. Совсем уже темно становится. И ветер не порывистый, закатный, а устойчиво тянет с одинаковой силой, ночной. Мужики, давайте-ка костер, а? Придется здесь ночь перекантоваться. Пожимая плечами, поджимая губы, стал рубить Кольша этот тальник, растительную дрянь, из которого ни строительного материала никакого, ни пламени костра, ничего. Разве что напрясти корзин можно было бы из гибких лоз, которые еще и срубить почти невозможно. Пружинят, отскакивают под топором почем зря. Но счастье еще, что есть хотя бы такая дрянь, не желающая разгораться, дающая тепла в 100 раз меньше, чем дыма. Счастье, что засунул за пояс и топор хозяйственный Кольша, что есть спички и зажигалки у большинства, и что островок не совсем голый. Какой-никакой костер, пусть больше чадящий и воняющий, но источник света и тепла. Что, спать? Хоть немного, но покемарить, чтобы не потерять силы к рассвету. Ну и влетели. Даже разговор шел вялый, то ли с голодухи, то ли от недоумения. Кто же знал? Володька все чесал затылок. «Завтра пощупаем дно прутьями. Найдем дорогу». Говорящий и сам понимает, что его голос звучит неубедительно, а другой из слушателей при этом обязательно скажет: «Ага». Еще более неубедительным, еще более двусмысленным тоном. А кто-то засмеется, закрутит головой, и все так смутно станет, так тоскливо. Даже Акимыч завязал командовать. Устраивались на гальке, на голой земле, кто где придется. Андрюха не ложится. Еще много раз он будет рубить тальник, подбрасывать в чадящий костер шипящие прутики, чтобы просушить свою одежду. И притом самому не замерзнуть. Много раз за эту ночь он обругает самого себя, Зуева и Медведя, что потащился как дурак на болото. Много раз позавидует Саше Хлынову и чуть ли не Константину. Лежат в тепле, под мягко шумящими кедрами, в душистом тепле родного высокого леса. Глухой ночью встал Зуев, молча отдал Андрею свой ватник. «Не надо, что ты!» «Делай, что говорю! Старикам спать не так важно, а завтра ты совсем вареный будешь. Спать!» Зуев маленький, скукоженный, нахохленный, садится сам у жалкого подобия костра, начинает сушить ватник Андрея. Ватник теплый после Зуева, тесный. И кроме благодарности к Акимычу, Андрюха, проваливаясь в сон, еще раз завидует тем, кто остался у туши медведя, кто сейчас спит сытый, в блаженном тепле у костра. Ох, не завидовал бы он, ох, не завидовал бы. Плохо, конечно, оказаться в месте, откуда сам не очень знаешь, как выбираться. Плохо сидеть на голом островке, ладно хоть не стоять по колено в болотной жиже, без еды и без дров для костра. Но еще хуже оказаться одному в лесу, когда товарищи ушли, раненый беспомощен, его надо охранять, даже поить, а в лесу явно кто-то появился. Саша Хлынов не сумел бы объяснить, по каким признакам он понял, что кто-то за ним наблюдает. Просто наступила темнота, и вместе с ней пришло навязчивое, постоянное ощущение взгляда в спину, неотвязное чувство затаившейся рядом опасности. Это не имело ничего общего с нервозом горожанина, боящегося в лесу собственной тени. В отличие от горожанина, Хлынов знал совершенно точно, кто-то есть в лесу, кроме него. Этот кто-то разумный и сильный, лежит, сидит или стоит недалеко, в нескольких десятках метров от него. Достаточно далеко, чтобы не достал свет никакого костра. Достаточно близко, чтобы видеть и слышать Александра. Саша развел огонь повыше, сложил кучу валежника, чтобы не ходить за топливом по темени, а сам сел, прислонившись к стволу кедра. Прямо перед ним был костер, а за костром лежал Константин на груди ветоши. «Зачем огонь? За нами уже пришли?» «Спи, спи!» «Зачем ты палишь костер, Сашка? Они уже пришли за нами, да?» «Пока не пришли. И жив буду, никто не придет». «Ладно, это ерунда. Вот что стало с ребятами, как ты думаешь?» «Да спи ты! Чего впустую разговаривать? Вот завтра потащу тебя на дорогу. Проселочная дорога, а на ней газик Кольши. До него 15 км. Тебе не унести меня так далеко. Я тяжелый. Да и незачем. Расцветет, ты, Сашка, уходи. Ребята пропали, я чувствую. Был бы ты здоровый, дал бы я тебе сейчас пизды. В таких духоподъемных разговорах прошло 3 или 4 часа. Бесшумно перемещались созвездия над головой между кедровыми лапами. Потом Константин все-таки заснул, и Саша Хлынов тоже стал клевать носом, проваливаться в забытье. Раза два он просыпался с ужасом, глядя, что костер почти что прогорел, и тут же подбрасывал сучьев. Пламя облизывало сучья, с ревом поднималось вверх, опять становилось большим. И пока оно еще не выросло, Саша вглядывался в темноту. Никакого движения не зафиксировал он между кедрами. Никаких подозрительных предметов. Но Хлынов совершенно точно знал, что кто-то смотрит на него из темноты. Кто-то подкрадывается к нему, облизывая дымящийся язык. Последний раз Саша проснулся, когда костер вовсе не прогорел. Пламя было достаточно высоким. Хлынов до боли вглядывался в темноту, смотрел во все стороны. Нет, ничего подозрительного не было. По крайней мере, в этот раз. Никто не мог подкрасться к нему незамеченным. Саша перехватил левой рукой ружье, лежавшее у него на коленях, наклонился, чтобы взять сук и подбросить его в кострище. И тут же что-то подцепило его затылок, и, проникая все глубже, причиняя все более жгучую боль, потащило его вперед. Саша пытался одновременно встать и развернуть ружье в сторону этого, что тянуло его за затылок, но не сумел, и его швырнули лицом вниз, рядом со своим собственным костром. Невероятная тяжесть обрушилась ему между лопаток, вжала в землю, не давала дышать. Вопль вырвался из груди Саши. Он слышал, как спросил его Константин. «Уже пришли?» И потом, словно живые тиски, вцепились в шею с обоих сторон. Не получалось дышать. И сам Саша почувствовал, как брызжет кровь из разорванных жил. Хрустят позвонки. И последней мыслью было, а почему он не услышал никакого запаха от зверя? А Константин прожил еще немного и даже почти понял, что происходит. Он видел, как медведь убил Сашу и потащил его куда-то в сторону. И видел, как появились в круге света еще два зверя. Один из них, кажется, был как раз тот, за кем гнались. Этот зверь побежал туда, где на дереве развешаны части туши убитого медведя, и на пеньке торжественно стояла его отрезанная голова. Второй зверь тяжело вздохнул, сел возле Константина. Константин видел его выражение. Смесь жестокости, презрения, ненависти, брезгливости, интереса. Такое выражение можно было, наверное, видеть на лице белоруса, который впервые видит раненого немца вот так близко, что можно до него дотронуться голой рукой. Медведь и правда поднял лапу и дотронулся до Константина, до его плеча и головы, но тут же убрал свою лапу, а первый медведь, подошедший к туше, стал вдруг стонать и совершенно по-человечески охать. Когда он подошел, Костя увидел, что по морде медведя катятся крупные слезы. Второй медведь, сидевший возле Константина, стал что-то фыркать и ворчать ритмично. А пришедший вдруг ему ответил. «Да они же разумные!» Задохнулся Константин от разгадки. «На кого же мы охотились сегодня?» Но думать долго ему не дали. Потому что маленький медведь с белым ошейником на горле вцепился в его плечо и поволок. От боли Константин закричал и чуть не потерял сознание. Медведь лапой подцепил его, бросил на спину, а Константин все не мог удержать крика. Зверь встал над Константином, возвышаясь над беспомощным, как башня. Лапой он стал вспарывать Константину живот и не остановился, пока живые, пульсирующие внутренности Константина оказались разбросаны вокруг, а тело залила темная кровь. Константин перестал кричать, и зверь остановился, внимательно вгляделся в лицо убийцы своего отца. Посмотрел, потрогал лапой, потряс. Константин застонал, завыл. Медведь фыркнул, замотал головой, потащил умирающего по земле. Еще 2 или 3 раза приходил в себя Константин Донов, и всякий раз видел перед собой кедровый пень, а на нем отрубленную голову медведя. Это было последнее, что он видел в этом мире, голова старого медведя. Вот только с каждым разом костер все хуже освещал эту голову, все слабее. Или это сознание гасло, не так четко фиксировало то, что еще могли видеть глаза.